Опасная благосклонность. В одном тосканском городе, имени которого я называть не буду, в 1589 году был монастырь, сумрачный и величественный. Его темные стены высотой не меньше 50 футов и поныне кладут тень тоски на всю окрестность. Со стороны трех улиц города монастырь отгорожен от мира этой стеной, а четвертая сторона монастыря выходит в монастырский сад, широко раскинутый до самого городского рва. Стены сада менее высоки. Мы будем называть это аббатство Санта-Репарата. В монастырь Санта-Репарата принимались девушки лишь самого знатного происхождения. 20 октября 1587 года раздался звон всех колоколов монастырской колокольни. Храм, открытый для всех, был разубран великолепной, вышитой красной тканью золотой бахромой. Накануне вечером дама сердца нового герцога тосканского Фердинанда I, сестра Вергилия, была назначена аббатисой монастыря Санта-Репарата. А наутро местному епископу предстояло вместе с духовенством города совершить рукоположение. В городе царило оживленное волнение, а на улицах близ монастыря было такое множество народа, что невозможно было пройти. Наследник тосканского престола, брат последнего герцога Франциско, кардинал Фердинанд Медичи, ставший герцогом в кардинальской шляпе, имел в то время 36 лет от роду и 25 лет уже носил высокий сан кардинала, будучи возведен в него в 11-летнем возрасте. Правление герцога Франциско, о котором история сообщает нашим дням повесть о любви его к Бианке Капелло, было отмечено безумствами, на какие только способен слабохарактерный властитель, жаждущий наслаждений прежде всего. Его преемник имел некоторые слабости, напоминавшие брата. Сердечная привязанность к сестре Вергилии была сказкой всей Тосканы, хотя более всего молва шумела о безгрешности этой связи, в противоположность скандальным рассказам о связи великого герцога Франциско, мрачного и жестокого, никогда не думавшего о последствиях своих страстных увлечений. Кругом шла молва о возвышенных качествах сестры Вергилии. Монастырский устав женской обители, к которой она принадлежала, позволял сестрам почти две трети года проживать у родных, и Вергилия, живя во Флоренции, виделась с кардиналом все дни, когда Медичи бывал в этом городе. Город, преданный наслаждением, был изумлен двумя свойствами этой любовной истории молодого, богатого патриция, которому было все позволено, так же, как и его брату-герцогу. Первое, что удивляло, Вергилия, кроткая и робкая, не блистающая большим умом, была совсем некрасива. А второе, изумлявшее всех обстоятельства, заключалось в том, что кардинал видался с ней только всегда в присутствии двух-трех дуэней из той же благородной семьи Респуччо, из которой происходила сама эта своеобразная любовница молодого наследного принца. Великий герцог Франциск умер 19 октября 1587 года, перед вечером, а 20 октября, около полудня, знатнейшее дворянство и богатейшее купечество, ибо надо помнить, что Медичи происходили из купцов, их родня, равно как и многие влиятельные придворные, еще участвовали в торговле, вот почему тогдашний двор не страдал чопорностью. Дворянство и купечество 20 октября с утра толпами посещали скромный дом, в котором жила сестра Вергилия, немало удивляя ее таким обилием посещений. Новому великому герцогу хотелось проявить мудрость и разум правителя, принести пользу своим подданным и, особенно, искоренить интриги при дворе. Принимая власть, он узнал, что пустует должность настоятельницы в самом богатом женском монастыре его государства. Этот монастырь, названный нами аббатством Санта-Репарата, был местом пострижения всех знатных девушек, которых родители приносили в жертву семейному блеску. Сюда великий герцог, не колеблясь, назначил настоятельницей любимую им женщину. Обитель Санта-Репарата принадлежала к ордену святого Бенедикта. Орденский устав запрещал монахиням выходить за пределы монастыря. К великому удивлению добрых флорентийцев, герцог-кардинал прекратил свидание с новой аббатисой, а с другой стороны, по особой деликатности сердца, отмеченной и, пожалуй, осужденной всеми придворными дамами, никогда не позволял себе оставаться наедине ни с какой другой женщиной. Когда поведение Фердинанда стало для всех ясным, придворные перенесли взоры на сестру Вергилию, внимательно наблюдая ее жизнь в монастыре. Они заметили только одно. Несмотря на всю свою скромность, аббатисса не оставалась равнодушной к вниманию нового государя, но это было все, что позволило ей по отношению к нему безукоризненность ее поведения. Обители Санта-Репарата изредка приходилось разбирать по существу дела очень деликатного свойства. Молодым девушкам из самых богатых семей Флоренции вовсе не хотелось удаляться от столь блестящего тогдашнего света, не хотелось покидать этот великолепный город, бывший тогда торговой столицей Европы, и они, конечно, с сожалением оглядывались на все, с чем принуждены были расставаться. Иные громко жаловались на жестокость родных, иные искали утешений в любви, и часто бывало так, что ссоры и ревнивые стычки в обители волновали высшее флорентийское общество. Именно эти случаи были причиной довольно частых аудиенций настоятельницы у герцога. Чтобы по возможности избегнуть нарушения правил святого Бенедикта, великий герцог высылал за настоятельницей свою парадную карету, в которую садились две придворные дамы, провожавшая аббатиссу до огромной дворцовой аудиенц-залы великого герцога на Виа-Ларго. Обе дамы, свидетельницы нерушимости затворнического обета, как их называли, садились в кресло у дверей в то время, как настоятельница входила одна для беседы с государем, ожидавшим ее на другом конце зала, так что обе дамы, свидетельницы обета, не могли ничего слышать из того, что говорилось в продолжении аудиенции. В иных случаях герцог сам приезжал в храм Санта-Репарата, там перед ним открывалась решетчатая дверь хоров, и аббатисса беседовала с его высочеством. Оба эти способа аудиенции совершенно не нравились великому герцогу. Они могли лишь усилить чувства, которые герцогу хотелось подавить. Все же дела очень тонкого и щекотливого свойства не замедлили возникнуть в монастыре. Любовная история сестры Феличи Альмьери нарушила в нем спокойствие. Дом Альмьери был одним из самых могущественных и богатых домов Флоренции. Двое из трех братьев, тщеславию которых принесли в жертву юную Феличи, умерли только что, а третий брат был бездетным, так что вся семья считала себя подвергнутой небесной каре. Мать и брат, оставшиеся в живых, стали возвращать сестре Феличи, несмотря на ее обет нищеты, под видом подарков то имущество, которого раньше ее лишили ради тщеславия братьев. В то время монастырь Санта-Репарата насчитывал 43 монахини. Каждая имела камеристку из благородных девиц. Это были молодые девушки, взятые из среды обедневшей знати. Они обедали за вторым столом и получали из монастырской казны по одному икю в месяц на свои расходы. Но по своеобразному обыкновению, не всегда благоприятному для монастырского покоя, благородной камеристкой можно было оставаться лишь до 30 лет. Достигнув этого возраста, девушки выходили замуж или переводились в монастыри пониженного класса. Знатные особы Санта-Репарата могли иметь до 5 горничных, а сестра Феличи Альмьери выражала притязание иметь 8. Все монастырские дамы, которых подозревали в любовных связях, а таких было 15 или 16, сочувствовали требованиям Феличи, тогда как остальные 25 – высказывали глубокое возмущение и грозили дать знать об этом государю. Добрая сестра Вергилия, новая наставница, совсем не обладала головой, способной решить эту тяжбу. Обе партии, по-видимому, добивались того, чтобы она передала этот спор государю. При дворе все друзья семьи Альмьери уже стали поговаривать, что странно было бы запрещать девушке высокорожденной пользоваться своим состоянием так, как ей хотелось, в особенности пользоваться столь невинно после того, как некогда она жестоко была принесена в жертву своей семьей. С другой стороны, семьи пожилых и менее богатых монахинь не замедлили ответить, что по меньшей мере странно видеть, как давшая обет бедности монахиня не может довольствоваться услугами пяти горничных. Великому герцогу захотелось сразу оборвать эту ссору, которая могла привести в волнение весь город. Министры торопили его дать аудиенцию аббатиссе Санта-Репарата. А так как она со своей небесной добротой и дивным характером не удостоит, вероятно, занимать свою душу, всецело принадлежащую небу, подробностями этой мелкой распри, то советовали герцогу прямо сообщить ей готовое решение, которое ей останется только исполнить. «Но как я могу принять решение, когда я совершенно не вижу оснований, чтобы предпочесть ту или иную группу?» — задавал себе вопрос этот рассудительный герцог. А кроме того, ему совсем не хотелось без достаточных оснований становиться врагом могущественной семьи Альмьери. У герцога был близкий друг, граф Бондельмонте, бывший одним годом моложе герцога. Они знали друг друга с колыбели, имея одной и той же кормилицей богатую и красивую крестьянку из Казентино. Граф Бондельмонте, очень богатый и очень знатный, один из красивейших мужчин города, был примечателен крайней холодностью характера и полным отсутствием пристрастий. Он решительно отклонил предложение министерского поста, сделанное ему Фердинандом в день водворения во Флоренции последнего. «Будь на вашем месте, — сказал ему граф, — я тотчас же отрекся бы от престола. Судите сами, захочу ли я стать министром государя и возбудить против себя ненависть половины городского населения, с которым я предполагаю прожить всю жизнь». В разгар придворных трений, которые затрудняли герцога благодаря раздорам в монастыре, государь вознамерился прибегнуть к дружбе графа. Тот проводил жизнь в своих владениях, процветанию которых он уделял большое внимание. Каждый день 2 часа он посвящал охоте или рыбной ловле, смотря по времени года. Никто и никогда не мог указать, чтобы у него была любовница. Он был очень недоволен получением письма от герцога, которым тот вызывал его во Флоренцию, и еще с большим неудовольствием узнал, что государь хочет назначить его управителем благородного монастыря Санта-Репарата. «Да будет вам известно, ваше высочество, что я, пожалуй, скорее согласился бы стать вашим министром», — сказал ему граф. «Спокойствие духа — мой кумир. Во что же вы хотите меня превратить в среди этих разбесившихся овечек? То, что меня побудило обратиться к вам, — это всем известное обстоятельство. Никогда женщина не овладевала еще вашей душой на целый день. Что касается меня, то я далек от такого счастья. Не возобновлять же мне в самом деле всего сумасбродства моего брата, совершенного им ради Бьянки Капелла». Тут герцог вдался в некоторые интимные подробности, с помощью которых он полагал убедить графа. «Знаете ли вы, — сказал государь, — что если я опять увижусь с этой прелестной девушкой, которую я назначил аббатиссой Санта-Репарата, я не смогу отвечать за себя». «Что же тут плохого? — сказал граф. — Если вы находите счастье в том, чтобы иметь возлюбленную, то почему бы вам ее не иметь? Если у меня ее нет, то только потому, что все женщины надоедают мне своими пересудами и ничтожностью своего характера на 3-й день знакомства». «Но ведь я кардинал», — сказал великий герцог. «Правда, папа дал мне разрешение сложить кардинальские обязанности и жениться во внимание к неожиданно доставшейся мне короне, но все же я совсем не хочу гореть в аду. И если я женился бы, то мне пришлось бы взять женщину, которую я совсем не люблю и от которой я потребую наследника престола, а вовсе не обыденных прелестей брака». «На это мне нечего сказать», — ответил граф, «так как я совсем не верю в то, что Господь Всемогущий обращает взоры на эти ничтожные дела. Сделайте, если можете, ваших подданных счастливыми и честными людьми, а затем заводите хоть 36 любовниц. Я ни одной не хочу иметь, смеясь, ответил герцог, а этой опасности я подвергаюсь немедленно, как только увижусь снова с настоятельницей Санта-Репарата. Это поистине лучшая женщина в мире, но совершенно не способная управлять, уж не говорю монастырем, наполненным девушками, насильно вырванными из света, но даже соединением самых благоразумных и набожных старух. Герцог так сильно боялся вновь свидеться с сестрой Вергилией, что графа это растрогало. Если государь пренебрежет обетом, повторенным при получении папского разрешения на брак, раздумывал граф про себя, он будет способен омрачиться сердцем на весь остаток жизни. На следующий день граф отбыл в монастырь Санта-Репарата, где его приняли с любопытством и оказанием почестей, подобающих представителю государя. Фердинанд послал одного из своих министров объявить настоятельнице и монахиням, что государственные дела не позволяют ему заниматься монастырем и что он раз навсегда передает власть свою в монастыре графу Бондельмонте, решения которого будут считаться окончательными. После беседы с настоятельницей граф почувствовал себя оскорбленным дурным вкусом государя. В ней совсем не было житейского здравого смысла, и, кроме того, она едва-едва могла быть названа красивой. Граф нашел очень злыми тех монахинь, которые хотели помешать Феличе Альмьери взять двух новых горничных. Он приказал вызвать Феличи в монастырскую гостиную. Она дерзко велела ответить, что не имеет времени прийти. Это позабавило графа, уже успевшего заскучать от данного ему поручения и сожалеющего о своей уступчивости герцогу. Граф объявил, что ему так же приятно говорить с прислугой Феличи, как и с нею самой, и потребовал вызова всех пяти горничных в гостиную. Явились только три – и сделали заявление от имени своей госпожи, что без двух других она не может обойтись. На это граф, пользуясь правами представителя герцога, приказал двум своим людям войти в монастырь и привести ему двух упрямец. Целый час его забавляла болтовня пяти девушек, молодых и красивых, говоривших к тому же почти все время разом. Только после этого наместник государя с трудом выяснил происходившее в монастыре из того, что эти девушки ему разоблачили, сами того не замечая. Оказалось, что только 5 или 6 монахинь были на возрасте. Около 20 молодых действительно хранили обет благочестия. Что же касается остальных, то они были молоды, красивы и имели любовников в городе. Справедливо говоря, устраивать свидания они могли лишь очень редко. Но как они это делали? Вот этого графу не хотелось спрашивать у горничных Феличи, но он дал себе слово узнать вскоре все, расставив наблюдателей вокруг монастыря. К своему великому удивлению, он узнал, что среди отдельных монахинь был распространен обычай тесной дружбы, и что это в особенности влекло за собой ненависть и внутренние раздоры. Так близким другом Феличи была Роделинда Дипе. Училианы, красивейшей девушки в монастыре после Феличи, была подругой юная Фабиена. Каждая из этих дам имела свою камеристку из дворянской семьи. Камеристки пользовались большей или меньшей благосклонностью своей госпожи. Например, Мартона, камеристка самой Аббатисы, завоевала ее милости, обнаруживая постоянно еще большую набожность, нежели сама настоятельница. Мартона молилась, стоя на коленях рядом с Аббатисой 5 или 6 часов ежедневно, но это время должно было казаться ей очень длинным, по уверению горничных. Граф узнал еще, что любовники двух из этих дам зовутся Родерико и Ланчелотто, и что, по-видимому, имена этих двух дам — Феличи и Роделинда, но открыто предложить прямой вопрос об этом горничном граф не хотел. Час, проведенный в обществе этих горничных, графу вовсе не показался длинным, но он был целой вечностью для Феличи, которая считала свое достоинство задетым поведением графа, сразу лишившего ее услуг всех пяти служанок. Она не могла долей себя сдерживать, и, слыша издали оживленный шум в гостиной, ворвалась туда, хотя самолюбие говорило ей, что после отказа явиться на официальное приглашение герцогского посла, ее теперешнее появление могло вызвать насмешку, как поступок, объяснимый только порывом нетерпения. «Но я сумею унять болтовню этого человечка», — думала Феличи. «Это самая взбалмошная женщина в мире». Она ворвалась в гостиную и приказала одной из горничных следовать за собою, слегка лишь поздоровавшись с представителем государя. «Сударыня, если эта девушка вас послушается, я прикажу моим людям войти в монастырь, и они немедленно приведут ее ко мне обратно. А я возьму ее за руку, и вот посмотрим, осмелятся ли они применить насилие». «Мои люди приведут ее в гостиную, да и вас вместе с нею». «И меня?» «Да, и вас. А если мне покажется нужным, я прикажу перевести вас из этого монастыря, и вам придется работать ради спасения своей души в каком-нибудь маленьком бедном монастыре на какой-нибудь вершине Апеннин. Я это могу сделать так же, как и многое другое». Граф заметил, как побледнели горничные. И когда же щеки самой Феличи покрылись бледностью, сделавшей ее еще прекраснее. «Вот уж поистине, — подумал граф, — прекраснейшая из женщин, какую я встречал в жизни. Надо будет продлить эту сцену». Она действительно продлилась еще 3/4 часа. Феличи проявила в ней немалый ум и твердость характера, и то, и другое очень развлекло герцогского наместника. Под конец разговора его тон стал менее резким, и когда он совсем смягчился, графу стало казаться, что Феличи утрачивает свою красоту. «Надо снова вызвать в ней вспышку гнева», — подумалось ему. Он напомнил ей, что она дала обет послушания, и что если она в будущем окажет хоть тень сопротивления приказу герцога, которого он здесь замещает, то он сошлет ее на 6 месяцев в самый скучный из монастырей на Апеннинах ради спасения ее души. При этих словах графа красота Феличи от гнева стала еще более ослепительной. Она ответила, что святые мученики страдали еще больше от варварства римских императоров. «Я вовсе не император, сударыня, да к тому же и мученикам не случалось повергать все общество в смуту ради 2 лишних горничных, имея 5 таких миловидных, как эти ваши». Граф холодно поклонился и вышел, не дав ей времени ответить, бросив ее в ярости. Граф остался во Флоренции и более не ездил в свои владения, любопытствуя узнать, что на самом деле происходило в монастыре Санта-Репарата. Несколько наблюдателей, которых ему предоставила в распоряжение полиция великого герцога, размещенных около монастыря, вокруг огромных монастырских садов и близ Фьезалийских ворот, сообщили графу все интересовавшие его сведения. Родерико Л., один из самых богатых и рассеянных молодых людей в городе, был возлюбленным Феличи, а нежная Роделинда, близкая ее подруга, предавалась любви к Ланчелоту П., молодому человеку, ставшему знаменитым во время войны Пизы и Флоренции. Этим молодым людям приходилось преодолевать огромные препятствия для того, чтобы проникать в монастырь. Суровость монастырского режима удвоилась, или, вернее, старинная свобода была совершенно уничтожена со времени вступления на великогерцогский престол Фердинанда. Аббатисса Вергилия хотела применять все монастырские правила с полной строгостью, но ни качество ее ума, ни свойства ее характера совсем не отвечали этим намерениям. Шпионы, состоявшие в распоряжении графа, оповестили его о том, что ни одного месяца почти не проходило без того, чтобы Родерико, Ланчелота и еще 2-3 молодым людям, имевшим связи в монастыре, не доводилось видеться со своими любовницами. Огромность монастырских садов принуждала епископа мириться с существованием 2 калиток, выходивших на пустыри за северным городским валом. Монахини, сохранившие верность своему обету, а таких в монастыре было большинство, совсем не знали подробностей, ставших известными графу. Но, подозревая все это, они пользовались наличием злоупотреблений, чтобы не слушаться аббатисы в тех случаях, когда их касались ее распоряжения. Графу сразу стало ясно, что ему будет совсем нелегко водворить порядок в монастыре, пока во главе его будет настоятельница Вергилия. Это соображение он высказал великому герцогу, который пригласил графа применить высшие меры строгости, но при этом совсем не выказал расположение к переводу предмета своей прежней привязанности, не желая огорчить ее переводом в другой монастырь за неспособность к управлению. Граф вернулся в Санта-Репарата с твердым решением применить самые суровые меры взыскания, чтобы как можно скорее сбросить с себя обузу, принятую, как ему казалось, неблагоразумно. Со своей стороны и Феличи, еще сохранившая возмущение по поводу тона, которым говорил с ней граф, тоже твердо решила воспользоваться первой встречей, чтобы заговорить тоном, соответствующим высокой знатности ее рода и тому положению в свете, которое этот род занимал. Прибыв в монастырь, граф тотчас же позвал Феличи, чтобы, скорее всего, освободиться от самой главной причины своего обременения. Феличи пришла в гостиную, уже сильно взволнованная, самым горячим чувством гнева. Но граф, благодаря этому, нашел ее еще более похорошевшей. В этом он был великий знаток. «Раньше, чем нарушить очарование этого лица, — подумал граф, — постараемся вдоволь им налюбоваться». Феличи, в свою очередь, залюбовалась ясной и холодной рассудительностью этого красивого человека, который в своей черной одежде, изысканной им нарочно для ношения при выполнении этого поручения герцога, был действительно замечателен по внешности. «Я думала, — говорила про себя Феличи, — что если этот человек старше 35 лет, то он будет таким же смешным стариком, как наши исповедники. Но тут я получила обратное впечатление. Он человек в полном смысле и достоинстве этого слова. Правда, он не носит пышного наряда, составляющего главное достоинство Родерика и других молодых людей мне знакомых. Он не состязается с ними количеством бархата и золотых вышивок на одежде. Все это могло бы быть на его платье, так как в любую минуту он может обзавестись достоинствами такого рода, тогда как другим людям трудно было бы, мне кажется, стать на него похожим мудрой и ясной рассудительностью и действительной увлекательностью речи графа Бандельмонте». Феличи безотчетно поддавалась воздействию исключительной внешности этого высокого человека, одетого в черную бархатную одежду, с которым она вот уже целый час говорила о самых разнообразных предметах. Хотя граф с большой заботливостью избегал всего, что могло ее рассердить, все же он был далек от того, чтобы уступать ей все, подобно тому, как делали это прочие мужчины, имевшие когда-либо отношение к этой прекрасной и властолюбивой девушке, которой молва приписывала любовников. Не имея никаких притязаний, граф держал себя просто и естественно. Ему хотелось только избежать в разговоре тех подробностей предмета, которые могли бы вызвать ее гнев. Но все же предстояло перейти в разговоре к требованиям, предъявленным гордой монахиней. Заговорили о беспорядках в монастыре. «В сущности, сударыня, вся причина здешнего волнения — это ваши требования, может быть, до некоторой степени и основательные, иметь двумя горничными больше, чем другие. Но это требование ставит в исключительное положение одну из наиболее замечательных особ этого монастыря. Вся причина здешнего волнения — это слабохарактерность настоятельницы, желающей обращаться с нами со строгостью совершенно неслыханной и никому не приходившей в голову. Ведь могут же существовать монастыри для девушек, искренно религиозных, ищущих отшельничество, размышляющих о строгом исполнении обетов бедности, послушания и так далее. В 17 лет они уже дали эти обеты, в то время как нас, наши семьи поместили сюда лишь для сохранения в целости всего семейного и родового богатства для наших братьев. Мы имеем только одно призвание — размышлять о невозможности побега, мечтать о жизни вне монастыря, так как наши отцы не пожелали больше принимать нас в своих дворцах. К тому же, когда мы давали наши обеты, нелепые до очевидности с точки зрения здравого смысла, мы все становились в течение года или нескольких лет лишь пансионерками монастыря, и каждая из нас мечтала о том, чтобы насладиться той же степенью свободы, какую располагали монахини, современницы нашего вступления в монастырь, чему мы сами свидетельницы. И вот я вам объявляю, милостивый государь, герцогский наместник, что калитка ограды всегда бывала открыта до сумерек, и каждая из наших дам могла видеть своих друзей совершенно свободно в монастырском саду. Никто и не думал осуждать такой образ жизни, и все мы думали наслаждаться счастьем, будучи монахинями, пользоваться той же степенью свободы и наслаждения, которая была предоставлена нашим сестрам, получившим разрешение на замужество от скупых родных. Все переменилось, это верно, с той поры, как нами правит государь, пробывший кардиналом 25 лет своей жизни. Вы можете, господин наместник, вызвать в монастырь солдат или слуг, как вы это сделали недавно. Они станут применять силу, как это было в отношении моих горничных, и это только на том великом и единственном основании, что они были сильнее девушек. Но вы никак не можете гордиться тем, что имеете над нами какое-либо право. Мы силой приведены в этот монастырь, насильно заставили нас в 16 лет произносить обеты и клятвы. Да, наконец, тот скучный образ жизни, которому вы хотите нас подчинить, совсем не тот, который вели монахини, уже жившие в монастыре в то время, когда нас приводили к постригу. Но даже если признать эти обеты подлежащими исполнению, то все же самое большее, что мы обещали, это жить как они, а вы хотите заставить нас жить так, как они никогда не жили. Признаюсь вам, господин наместник, что мне очень дорого уважение наших сограждан. Во времена республики такое позорное притеснение молодых девушек было бы недопустимо, в особенности в том случае, когда вся наша вина состоит в рождении от богатых родителей и в том, что мы имеем братьев. Я хотела найти случай высказать все это публично или хотя бы поделиться своими мыслями со здравомыслящим человеком. А что касается моих горничных, то право же, я мало придаю значения их количеству. Двух, не то что пяти или семи, с меня вполне довольно. Я стала бы настаивать на семи до тех пор, пока кто-либо не взял бы на себя труд рассеять отвратительные обманы, жертвой которых мы сделались. Некоторые из них я вам указала. Но так как ваше черное бархатное платье вам очень к лицу, милостивый государь, то заявляю вам, господин наместник, что я отказываюсь на этот год иметь столько прислуги, сколько я могла бы содержать. Графа Бандельмонте очень забавлял такой способ защиты. Он дал ей продлиться, вставляя самые нелепые выражения, какие только мог придумать. Феличе отвечала ему со страстностью и восхитительным остроумием. Граф ловил в глазах этой 20-летней девушки выражение полного недоумения всякий раз, когда нелепости выходили из уст такого, как он, по-видимому, благоразумного человека. Граф отпустил Феличе, вызвал настоятельницу, которой дал несколько советов, затем сообщил герцогу, что распри в монастыре Санта-Репарата улажены, выслушал множество похвал своей глубокой мудрости и затем вернулся к своему обширному хозяйству. «Однако есть же, — говорил он себе иногда, — одна 20-летняя девушка, которая была бы признана первой красавицей, будь она в городском свете, и которая рассуждает совсем не как кукла». Но вскоре большие события произошли в монастыре. Далеко не все монахини умели рассуждать так ясно, как Феличе. Большинство молодых монахинь смертельно скучало. Они находили единственное утешение в том, что высмеивали в карикатурах и сатирических сонетах государя, который, пробыв 25 лет кардиналом, ничего не мог лучше придумать, как прекратить свидание с любовницей и, назначив ее аббатисой, поручить ей всячески наносить обиды молодым девушкам, заброшенным в монастырь, скупостью своих родителей. Как мы говорили, кроткая Роделинда была близким другом Феличи. Их дружба, казалось, удвоилась с тех пор, как Феличи призналась ей в том, что Родерико стал казаться ей просто скучным со дня беседы с графом Бондельмонте. С этим немолодым человеком, которому было уже за 36 лет. Феличи почувствовала любовь к суровому графу, бесконечные беседы, которые она вела о нем с Роделиндой, затягивались часто до 2-3 часов ночи, а по уставу святого Бенедикта, который Аббатисса хотела восстановить во всей строгости, каждая монахиня должна была возвращаться в свою комнату не позже часа после захода солнца со звоном того колокола, который назывался «вечерней зарей». Добрая Аббатисса, считая себя обязанной подавать пример, неизменно удалялась в свои помещения при звоне этого колокола в благочестивой уверенности, что все монахини поступают так же. Среди красивейших и богатых монахинь выделялись Фабиена, девушка 19 лет, быть может, самая взбалмошная из всего монастыря, и Чилиана, ее близкий друг. Обе они были в страшном гневе на Феличи, который, как они говорили, ими пренебрегает. Дело было в том, что Феличи, найдя интересную тему для разговора с Роделиндой, стала избегать других монахинь, с досадой перенося их присутствие или вовсе не перенося его. Она была всех красивее, она была всех богаче, она была, очевидно, всех умнее. Этого было более чем достаточно для того, чтобы возбудить сильную ненависть в монастыре, где царствовала скука. Фабиена в своем капризном легкомыслии пошла и рассказала настоятельнице, что Феличи и Роделинда остаются в саду иногда до 2 часов ночи. Аббатисса получила разрешение графа поставить часового из герцогских солдат у входа в монастырский сад со стороны пустыря за северным городским валом. Настоятельница велела приделать огромные замки к этим воротам, и каждый вечер по окончании работ младший из садовников, а ему было 60 лет, приносил ей ключ от калитки. После этого Аббатисса тотчас же посылала ненавистную монахиням ключницу старуху запереть второй замок на калитке. Несмотря на все эти предосторожности, настоятельница все же считала огромным преступлением то, что монахини остаются в саду до 2 часов ночи. Она приказала вызвать Феличи и обратилась к ней, к этой знатной девушке, ставшей теперь единственной наследницей в семье, с такой надменностью, какую вряд ли могла себе позволить, не будь она уверена в милостивом отношении к себе государя. Оскорбительность таких обвинений Феличи почувствовала тем острее, что со времени знакомства с графом она лишь однажды приняла Родерико, и то лишь для того, чтобы над ним посмеяться. Феличи была очень красноречива в своем негодовании, и добрая Аббатисса, отказавшись прямо назвать доносчицу, сообщила подробности, посредством которых Феличи с легкостью угадала, что виной всей неприятности была Фабиена. Феличи немедленно решила мстить. Решение вернуло спокойствие этой душе, для которой несчастье было источником силы. «Знаете ли вы, матушка, — сказала она настоятельнице, — что я достойна некоторого сожаления. Я совершенно потеряла душевный покой. Глубокая мудрость нашего великого святого Бенедикта, основателя нашей обители, указала ему запретить доступ в наш монастырь мужчинам моложе 60 лет. Граф Бондельмонте, наместник герцога по управлению монастырем, должен был вести со мной долгие разговоры, чтобы отговорить меня от глупой затеи увеличить число прислуги. Он очень умен, в нем сочетались бесконечная осторожность с восхитительной остротой ума. Я поразилась этим более, чем подобает рабе Господней и святого Бенедикта. Восхитилась великими достоинствами графа, нашего наместника. Небо угодно покарать мою суетность. Я до потери сознания влюблена в графа, рискуя оскорбить мою подругу Роделинду. Я ей призналась в этой страсти, столь же преступной, сколько и невольной, и только потому, что она дает мне советы и утешение, только потому, что иногда ей удается дать мне силы против демонских искушений. Она остается иногда со мной до поздней ночи, но всегда это случалось по моей просьбе. Я слишком хорошо знала, что как только Роделинда меня оставит, я стану думать о графе». Аббатиса не преминула обратиться к заблудшейся овце с длинным увещанием. Феличи заботливо вставляла в это увещание свои соображения, которые еще более удлинили проповедь. С этой поры уныние Феличи и Роделинды было рассеяно планами мщения, которые заняли все их время. Так как Фабиена и Челиана со злым умыслом решили прогуляться по саду, чтобы подышать свежим воздухом при нестерпимой жаре, надо сделать так, чтобы первое же свидание, назначенное ими любовником, сопровождалось ужаснейшим скандалом, и таким скандалом, который начисто стер бы в памяти самых строгих монахинь историю об раскрытии моих поздних прогулок в саду. В первый же вечер свидания Фабиены и Чилианы с Лоренцо и Пьетро Антонио наши Родерико и Ланчелот заранее спрячутся за каменными плитами, лежащими в грудах неподалеку от ворот нашего сада за оградой. Родерико и Ланчелот не должны убивать любовников этих двух особ, но дать им пяток или побольше ударов шпагой так, чтобы как следует попачкать их кровью. Их вид в таком состоянии довольно-таки должен напугать этих женщин. Им придется подумать кое о чем другом, помимо любезностей. Обе подруги решили, что для устройства задуманной ловушки лучше всего попросить у Аббатисы отпуск на месяц для Ливии, благородной камеристки Роделинды. Этой проворной девушке были вручены письма для Родерико и Ланчелота. Она должна была также отнести некоторую сумму денег для найма шпионов, которыми велено было окружить Лоренцо и Пьетро Антонио, любовника Чилианны. «Теперь, — рассуждала Феличи, — происшествия, вызванные нашей местью, Роделинды и моей, вызовут сюда и моего милого графа. Так я исправлю ошибку моей поспешной уступчивости в деле найма лишней прислуги. Сама того не замечая, я поддалась соблазну показаться благоразумной человеку, еще более рассудительному. Я не подумала о том, что ведь этим я отнимаю у него всякий повод к выполнению обязанностей герцогского наместника в нашем монастыре. От этого произошло то, что я теперь так тоскую. Эта маленькая кукла Родерико, забавлявшая меня иногда, кажется мне теперь смешным, а благодаря моей же ошибке я больше не вижусь с моим любимым графом. Дело теперь в том, чтобы мне с Роделиндой вызвать нашей местью беспорядки в монастыре, которые потребуют частых приездов графа. Наша бедная Аббатиса так мало способна хранить тайны, что вполне возможно с ее стороны предложение графу прекратить по возможности разговоры со мной, разговоры, которых я так добиваюсь. В этом случае я не сомневаюсь, эта женщина, бывшая привязанностью великого герцога-кардинала, возьмет на себя труд передать мое признание этому необычайному и хладнокровному человеку. Вероятно, это будет очень смешная сцена, которая его позабавит, так как или я ошибаюсь очень, или действительно он вовсе чужд тому вздору, который нам проповедуют, чтобы нас поработить. Ясно только одно — он еще не встречал женщины себя достойной, и вот я буду этой женщиной, или я погибну». Ливия, благородная камеристка, ежедневно приходила в монастырь с отчетом для Феличи и Роделинды обо всех приготовлениях к нападению на любовников Чилианы и Фабиены. На эти приготовления ушло 6 недель, так как надо было угадать ту самую ночь, в которую Лоренцо и Пьетро Антонио вознамерятся проникнуть в монастырь, а со дня воцарения нового герцога с его строгостями удвоилась и осторожность тех, кто шел на эти предприятия. Прежде всего, немало хлопот наделал Ливии Родерико, который еще раньше почувствовал охлаждение Феличи и наотрез отказался мстить любовникам Фабиены и Чилианы в случае, если Феличи не даст ему свидания и не прикажет ему лично. Феличи не давала своего согласия, так как ее мысли были заняты исключительно графом Бантельмонте. «Я вполне согласна», — писала она ему с обычной для себя неосторожной откровенностью, «что можно погубить душу ради счастья, но я не могу согласиться гибнуть ради того, чтобы видеться с прежним любовником, власть которого миновала. Все же я могу принять вас еще однажды в ночные часы для того, чтобы вас уговорить, но я не поручаю вам совершить преступление, поэтому не думайте претендовать на что-либо и требовать награды, как если бы я просила убить какого-нибудь негодяя. Нечаянно не нанесите слишком тяжелых ранений любовникам наших ненавистниц. Надо сделать так, чтобы раны не помешали им пробраться в сад, чтобы молодые люди были застигнуты всеми взорами, которым мы постараемся это зрелище показать, иначе вся острота нашей мести притупится. А вас я буду считать легкомысленным человеком, не стоящим моего доверия. Кстати, узнайте, что именно этот ваш недостаток и лишил вас моей привязанности». Наконец пришла заботливо подготовленная ночь мести. Родерико и Ланчелот с помощью своих людей целый день не упускали из вида Лоренцо и Пьетро Антонио. Болтливость последних дала возможность с точностью установить их намерение воспользоваться предстоящей ночью для того, чтобы проникнуть за стены Санта-Репарата. По соседству с караульным помещением монастырской стражи, охранявшей ворота, стоял дом богатого купца, выдававшего свою дочь замуж именно в этот вечер. Воспользовавшись этим случаем, Ланчелот и Родерико переоделись слугами этого купеческого дома, в 10 часов вечера пришли к стражникам и прикатили им бочонок с вином, чтобы угостить их от имени хозяина дома. Солдаты оказали щедрое внимание предложенному угощению. Ночь была очень темна, около полуночи предстояло лезть на стену, и уже с 11 часов, спрятавшись у стены, Родерико и Ланчелот заметили с радостью, что солдат, пришедший сменить часового, был сильно пьян и через несколько минут заснул. В самом монастыре Феличи и Роделинда наблюдали, как их враги Фабиена и Чилиана прятались в саду под деревьями у калитки. Совсем около полуночи Феличи решила разбудить Аббатиссу. Нелегко было к ней добраться и еще труднее доказать возможность того преступления, о котором Феличи ей доносила. Лишь после того, как более получаса было потеряно, в самые последние минуты Аббатисса поверила, но отказалась увеличивать преступление нарушением правил святого Бенедикта, по которым, безусловно, воспрещалось выходить из своего помещения после захода солнца. По счастью, Феличи вспомнила, что есть проход внутри монастырского здания, ведущий на плоскую крышу низкой оранжереи, находившейся рядом с калиткой, охраняемой часовым. По этому проходу можно было дойти до калитки, не выходя в сад из здания. Пока Феличи убеждала настоятельницу, Роделинда разбудила свою тетку, женщину очень набожную, помощницу Аббатиссы. Хотя Аббатисса позволила довести себя до террасы оранжереи, но видно было, что она совсем не доверяла словам Феличи. Трудно было представить себе удивление и негодование, охватившее настоятельницу, когда она заметила на расстоянии 9 или 10 футов от уровня террасы двух монахинь, бывших в такой неурочный час в саду вместо своих келий. Ночная темнота сначала не позволяла узнать их, но Аббатисса увидела, что это Фабиена и Чилиана. «Безбожницы!» — воскликнула она голосом, которому старалась придать внушительность. «Безумные! Несчастные! Так-то вы служите Господу Богу! Подумайте только! Ведь великий святой Господний Бенедикт, ваш покровитель, взирая на вас, содрогается от вашего богохульного клятого преступления. Образумьтесь, вечерний звон уже давно вас призвал, немедля возвращайтесь к себе и усердно молитесь в ожидании эпитимии, которую я завтра же на вас наложу». Кто смог бы изобразить ошеломление и горе, наполнившие души Фабиены и Чилианы, когда они услышали так близко от себя над самыми своими головами властный голос разгневанной настоятельницы? Они оборвали разговор и остолбенели, как вдруг нечто новое изумило их так же, как и Аббатиссу. Обе они ясно услышали, в 8 или 10 шагах от себя, по ту сторону стены у ворот, ужасающий стук битвы на шпагах. Скоро послышались восклицания раненых бойцов и крики боли. Каково же было отчаяние Челианы и Фабиены, когда они узнали голоса Лоренцо и Пьетро Антонио. Обе они имели поддельные ключи от садовой калитки. Стремительно бросившись к замку, они ее открыли, у них хватило на это сил, несмотря на то, что калитка была огромна и трудно шла на тяжелых петлях. Челиана, у которой было больше сил, как у старшей по возрасту, первая осмелилась и вышла из сада. Через несколько мгновений она вернулась, поддерживая своего любовника Лоренцо, по-видимому, тяжело раненого и едва державшегося на ногах. Он стонал на каждом шагу, как при последнем издыхании, и действительно, едва он сделал 10 шагов, как упал, несмотря на усилия Челианы, и почти тотчас же умер. Челиана, забыв всякое благоразумие, громко называла его по имени и, разразившись рыданиями, упала на бездыханное тело, не услышав ответа. Все это произошло приблизительно в 20 шагах от плоской крыши маленькой оранжереи. Феличи быстро поняла, что Лоренцо умирает или уже мертв, и трудно изобразить, какое отчаяние ею овладело. «Я причина всему этому», — говорила она себе. «Родерико вспылил и убил Лоренцо. Он по натуре жесток, и суетного тщеславия он никогда не простит нанесенной ему обиды. А на последних маскарадных празднествах лошадям Лоренцо и ливреям его людей было отдано явное предпочтение». Феличи поддерживала настоятельницу, бывшую почти без сознания от ужаса. Несколько секунд спустя в сад вошли Фабиена, поддерживая своего несчастного любовника Пьетро Антонио, тоже смертельно раненого. Он также умер вскоре, но среди всеобщего молчания, вызванного этой ужасной сценой, раздались его слова, обращенные к Фабиене. «Это Дон Цезарь, мальтийский рыцарь. Я его сразу узнал. Он меня ранил, но я его тоже отметил». Дон Цезарь был любовником Фабиены, раньше Пьетро Антонио. Казалось, что эта молодая монахиня совсем перестала заботиться о своей репутации. Она громко призывала на помощь Богоматери Святую своего имени. Она звала также свою камеристку, нисколько не опасаясь поднять на ноги весь монастырь. До того пламенно она была предана Пьетро Антонио. Она старалась оказать ему помощь, остановить кровь, перевязать его раны. Такая искренняя страсть вызвала чувство сострадания в монахинях. Они подошли к раненому, некоторые поспешили за перевязками. Он сидел, откинувшись на ствол лаврового дерева. Фабиена, стоя на коленях, старалась ему помочь. Он еще мог говорить и заново рассказал, что его ранил Дон Цезарь, мальтийский рыцарь, но вдруг вскинул руками и испустил дух. Челиана прервала порывы отчаяния Фабиены. Убедившись, что Пьетро Антонио умер, она как бы забыла о нем и помнила только об опасности, возникшей для ее милой Фабиены и для нее самой. Фабиена без чувств лежала на трупе своего любовника. Челиана приподняла ее и сильно встряхнула, чтобы привести ее в себя. «Нам обеим грозит неминуемая гибель, если ты будешь предаваться так своей слабости», — сказала шепотом Челиана, совсем припав к уху своей подруги, чтобы не быть услышанной Аббатиссой, так как видела ее облокотившейся на перила оранжерейной кровли в 10 или 20 футах выше уровня сада. «Приди в себя», — продолжала она, — «подумай о своей чести и безопасности. Тебе придется долгие годы провести в темной и грязной тюрьме, если сейчас ты не перестанешь предаваться горю». В это мгновение Аббатисса, пожелавши сойти, приблизилась, держась за руку Феличи, к двум злосчастным монахиням. «Обращаюсь к вам, мать-настоятельница», — сказала Челиана гордым и непреклонным тоном, сильно подействовавшим на Аббатиссу. «Если вам дороги мир и честь нашего монастыря, вы сумеете молчать и не станете беспокоить всем этим великого герцога. Ведь вы тоже любили. Обыкновенно думают, что вы не переходили пределов благоразумия, и в этом ваше преимущество над нами. Но ведь если вы скажете великому герцогу хоть одно слово о случившемся, то весь город об этом заговорит, и тогда скажут, что вот Аббатиса Санта-Репарата, сама изведавшая любовь, не умеет твердо управлять монахинями своего монастыря. Вы нас погубите, матушка, но еще вернее, погубите себя. Согласитесь, — говорила она дальше настоятельнице, вздыхавшей, восклицавшей и вскрикивавшей от изумления, — согласитесь, что сейчас вы не знаете сами, что нужно сделать для вашего спасения и для спасения монастыря. И так как Аббатиса в полном смущении молчала, Челиана добавила: «Вам прежде всего надо молчать, а затем необходимо унести отсюда оба трупа, иначе их найдут, и тогда вам и нам угрожает гибель». Бедная Аббатиса задыхалась от смущения и не умела ответить. С ней уже не было Феличи, которая благоразумно удалилась после того, как подвела настоятельницу к двум несчастным монахиням. Она боялась быть узнанной. «Сестры, делайте все, что считаете нужным, что вам покажется полезным», — вымолвила, наконец, Аббатиса голосом, сдавленным от ужаса. «Я сумею скрыть постигший нас позор. Но помните, что очи небесного суда всегда отверсты на наши грехи». Челиана не обратила на эти слова никакого внимания. «Умейте только молчать. Это все, что от вас требуется», — повторяла Челиана, прерывая Аббатису, и затем, обращаясь к Мартоне, ее помощнице, только что пришедшей, добавила: «Помогите мне, добрый друг. Дело идет о чести всего монастыря и даже о жизни настоятельницы. Если она проговорится, то погубит нас наполовину. Но, конечно, наша знатная родня не позволит нам погибнуть без отмщения нашей гибели». Фабиена, рыдавшая на коленях у оливкового дерева, не могла помочь Челиане и Мартоне. «Уйди к себе!» — крикнула ей Челиана. «И постарайся вымыть пятна крови на одежде. Через час я приду плакать вместе с тобою». Феличи была в полном отчаянии. Грубый век, близкий всегда к опасностям, не делал людей впечатлительными. Однако Феличи сознавала, что все подстроено только ею. Стоя на кровле оранжереи, она почти не слышала слов Пьетро Антонио, но ей видна была полуотворенная калитка, и Феличи смертельно боялась, что Родерико со свойственной ему неосторожностью в надежде на случайное свидание войдет в сад, потому что чем холоднее была Феличи, тем более разгоралась его любовь, несмотря на природное его легкомыслие. Скованная ужасом, Аббатиса оцепенела и не шла в сад, о чем просила ее Феличи. Пока, наконец, мучимая совестью до безумия, Феличи с силой не схватила настоятельницу и не повела ее по лестнице оранжереи из 7-8 ступенек в сад. Там она передала первым же встречным монахиням Аббатису, а сама побежала к калитке, дрожа при мысли, что встретит Родерико. Но у калитки стоял только часовой, пробудившийся недавно от опьянения. Он стоял с аркебузой в руках, глядя на темные фигуры, метавшиеся по саду. Феличи хотела закрыть калитку, но заметила, что часовой за ней наблюдает. «Если я закрою калитку, — подумала она, с досадой обводя кругом глазами, — то солдат меня запомнит в лицо и потом может меня выдать». Подумав это, она пробежала в темный угол сада и стала искать Роделинду. Найдя ее бледной и неподвижной у дерева, она схватила ее за руку и увела в келью. Тем временем Челиана с помощью Мартоны вынесла сначала труп своего любовника, потом тело Пьетро Антонио на улицу Золотых Кузнецов в 10 минутах ходьбы от монастыря. Ей и ее спутнице удалось сделать это незаметно. Другая счастливая случайность состояла в том, что солдат, стоявший у калитки на часах, сел на камень поодаль и заснул. Челиана убедилась в этом перед тем, как вынести трупы. Возвращаясь уже второй раз, Челиана и ее спутница были смертельно напуганы. Ночь стала проясняться, и они ясно различили у калитки трех рядом стоящих солдат. А самое худшее было то, что калитка казалась запертой. «Вот первая глупость настоятельницы», — сказала Челиана Мартони. «Она, очевидно, вспомнила, что по уставу святого Бенедикта калитку надо держать запертой. Надо бежать к родным, а при нашем суровом и строгом государе это пахнет смертью. Что же тебя касается, Мартона, то ты-то уже ни в чем не повинна, следуя за мной. Ты мне помогла вынести трупы, присутствие которых могло бы опозорить монастырь. Встанем скорее на колени за камнями». Два солдата, возвращаясь от садовой калитки, шли в направлении монахинь. Челиана с радостью заметила, что они совершенно пьяны. Они разговаривали между собой, причем ясно стало, что часовой ничего не сообщил им о ночном происшествии. И действительно, позднейшее судебное расследование узнало от них только о драке молодых людей, богато одетых. Их было в темноте человек 8. Он не мешал им драться, а затем всем войти в сад. Пропустив солдат мимо, Челиана со спутницей подошла к калитке и с огромной радостью убедилась, что она лишь слегка притворена. Эта предосторожность была делом Феличи. Оставив Аббатису, она побежала к калитке, открытой настежь, смертельно боясь, что Родерико захочет войти в сад и добиться свидания. Зная его хорошо, она боялась также, что в отместку за холодность он захочет ее опозорить. Феличи легла за деревьями. Выслушав все, что настоятельница говорила Челиане, а потом Мартоне, она затворила калитку лишь тогда, когда солдаты пришли сменить часового, через несколько минут после ухода Челианы и Мартоны со вторым трупом. Феличи видела, как Челиана заперла калитку подобранным ключом, и после этого ушла, тогда и Феличи покинула сад. «Вот что дала мне эта месть вместо удовольствия», — подумала она, рассуждая вместе с Роделиндой о причинах столь печального конца. По счастью, ранним утром вернулась Ливия и принесла Феличи длинное письмо от Родерико. Он и Ланчелот из храбрости не хотели нанимать за себя бойцов, как то делалось во Флоренции в подобных случаях, поэтому они напали на Лоренцо и Пьетро Антонио только вдвоем. Дрались долго, так как надо было исполнить приказание точно, ранить легко, постоянно отступая. Действительно, противники их получили плечевые раны и, конечно, от них умереть не могли. Однако, уже совсем собираясь удалиться, они вдруг увидели с удивлением, что какой-то разъяренный драчун бросился на Пьетро Антонио. По крикам и возгласам убийцы они узнали мальтийского рыцаря Дона Цезаря. Тогда Родерико и Ланчелот, видя, что их стало трое против двух раненых, поспешили удалиться. Велико было удивление горожан, когда утром нашли трупы юношей, стоявших в первом ряду изысканной и богатой флорентийской молодежи. Происшествие замечено было только потому, что коснулось людей исключительно высокого рода, потому что за время беспутного правления Франциска, преемником которого стал строгий Фердинанд, в городах Тосканы убийства считались сотнями, словно в какой-нибудь испанской провинции. Страстно спорили о том, была ли это дуэль или юноши погибли жертвой мести. Следующий за этими событиями день прошел в монастыре совершенно спокойно. Большинство монахинь было в полном неведении о происшедшем. Ранним утром, до прихода садовников, Мартона перерыла окровавленную землю и устранила все следы происшествия. Эта девушка, сама имевшая любовника, ничего не сказав об Аббатисе, очень проворно исполнила все распоряжения Челианы, которая в награду за это подарила ей бриллиантовый крестик. На что эта чистосердечная девушка сказала: «Есть вещь, которую я ценю несравненно дороже всяких бриллиантов. Со дня появления Аббатисы у нас в монастыре я никогда не могла добиться возможности видеться с Юлианом Р., который меня любит. Хотя не раз я прислуживала рабски этой Аббатисе. Она, несомненно, всем нам принесет несчастье. Больше 4 месяцев прошло со дня моего последнего свидания с Юлианом. Кончится тем, что он меня позабудет. Ваша подруга, сеньора Фабиена, состоит в числе 8 сестер-привратниц. Я прошу услугу за услугу. не может ли Фабиена в тот день, когда будет у ворот, выпустить меня или впустить ко мне Юлиана. Я сделаю все, что в силах, но ведь дело в том, что на это мне и Фабиена укажет, что настоятельница заметит ваше отсутствие, слишком привыкнув иметь вас под рукою. Попытайтесь приучить ее к вашим отлучкам в монастыре. Фабиена, я уверена, без труда исполнила бы вашу просьбу, если бы речь шла не о лице, близком к настоятельнице». Челиана говорила так не без умысла. «Ты плачешь все время о любовнике», — сказала она Фабиене, «и нисколько не помышляешь об опасности. Настоятельница не способна молчать. Рано или поздно герцог все узнает. В нем сохранились и на троне все его кардинальские повадки. А наш проступок с точки зрения религиозной есть величайшее преступление. Ну, понимаешь, жизнь Аббатиссы — это смерть нам». «Что ты хочешь сказать?» — воскликнула Фабиена, вытирая слезы. «Только то, что ты должна добыть у твоей приятельницы Виктории Аманнати, немного перуджийского яда, который она получила от матери, отравленной своим мужем. Ее болезнь длилась несколько месяцев, и мало кто подумал о яде. То же самое будет с нашей Аббатиссой». «Твоя мысль ужасна!» — воскликнула кроткая Фабиена. «Твой ужас мне понятен. Я его разделяла бы, если бы не была убеждена, что жизнь Аббатиссы — это смерть Фабиены и Челианы. Подумай только. Аббатисса совсем не умеет молчать. Одного слова довольно, чтобы великий герцог знал все. А он особенно жесток к преступлениям, возникшим из нашей прежней свободы. Твоя двоюродная сестра очень дружна с Мартоной. И даже в родстве с ней, так как принадлежит к той ветке ее рода, которая разорилась в крушении 1580 года. Мартона безумно влюблена в красавца из цеха ткачей по имени Юлиана. И вот пусть твоя двоюродная сестра даст под видом сонного питья настоятельнице, чтобы ослабить ее стеснительный надзор этот перуджийский яд, убивающий в полгода. Графу Бандельмонте пришлось около этого времени явиться ко двору, и великий герцог Фердинанд поздравлял его с образцовым порядком, воцарившимся в Санта-Репарата. Эти слова государя вызвали в графе желание посетить монастырь и посмотреть на дело своих рук. Велико было его удивление, когда настоятельница сообщила ему о двойном убийстве, свидетельницей которого ей пришлось быть. Граф тотчас же увидел, что сестра Вергилия не в состоянии дать какого бы то ни было объяснения этому двойному преступлению. «Здесь только одна Феличи может пролить свет на это дело», — подумал граф. «Эта рассудительная девушка с ясной головой не раз ставила меня в затруднение остроумием своих суждений полгода тому назад при моем посещении монастыря. Но станет ли она говорить об этом, будучи занята всецело мыслями о несправедливости общества и родственников к монахиням? Приезд наместника герцога доставил Феличи великую радость. Наконец-то вернулся этот исключительный человек, единственный виновник всех ее выходок за прошедшие полгода. На Челиану и Фабиену приезд графа произвел противоположное впечатление. Они испытывали чувство невыносимого ужаса. «Твои колебания нас погубят», — сказала Челиана Фабиене. «Аббатисса слишком слабохарактерна. И, конечно, все сказала графу. Теперь наша жизнь в его руках. У нас два только выхода. Бежать? Но чем мы будем жить? Скупость родных использует подозрение, чтобы отказать нам в куске хлеба. В старое время, когда Тоскана была лишь испанской провинцией, изгнанники находили себе приют во Франции, но кардинал-герцог обратил внимание на эту державу и хочет сбросить испанское ярмо. Нам нет приюта. Вот, бедный дружок, до чего довели нас твои ребяческие колебания. Мы должны совершить преступление, потому что настоятельница, да еще Мартона, вот единственные опасные свидетельницы происшествия роковой ночи. Тетка Роделинды ничего не скажет. Ей честь племянницы дорога, она ее побережет. Мартона, дав сонный порошок Аббатиссе, не посмеет болтать, когда мы объясним ей, что она отравила Аббатиссу. Да к тому же Мартона неплохая девушка и влюблена до безумия в своего Юлиана. Долго было бы передавать всю тонкую и умную беседу Феличи с графом. Она никак не могла позабыть ошибки своей ранней уступчивости в деле о двух лишних служанках, результатом чего было шестимесячное отсутствие графа. Феличи твердо решила больше не ошибаться. Граф пригласил ее в гостиную с изящнейшей учтивостью, и это приглашение страшно взволновало Феличи. Она должна была призвать на помощь все свое женское достоинство, чтобы принудить себя на один день отложить эту встречу. Все же, входя в гостиную, где граф ждал ее один, Феличи почувствовала в себе такую застенчивую боязливость, какой никогда раньше не знала. Ее волнение было так безмерно, что она уже искренне раскаивалась в своей затее, казавшейся ей прежде такой искусной и забавной. Мы имеем в виду признание Феличи в любви к графу, которое она сделала Аббатиссе в надежде, что оно непременно будет передано графу. Но тогда Феличи не любила его так, как теперь. Ей просто казалось забавным затронуть сердце вельможи, посланного герцогом. Теперь ее чувства были совсем иными. Понравиться графу было уже делом ее собственного счастья. Если бы это не удалось, она была бы глубоко несчастливой. Ну а теперь, что сказал этот человек столь суровый в ответ на сообщение, сделанное ему Аббатиссой? Граф мог найти его совершенно непристойным. Эта мысль терзала молодую девушку. Но надо было начать разговор. Граф сидел здесь суровым видом и повторял похвалы высокому изяществу ее ума. Сказала ли ему настоятельница? Все мысли юной монахини вращались вокруг этого вопроса. По счастью для нее, ей показалось, это и было на самом деле, что Аббатисса, испуганная видом двух трупов, представившихся ее взором в ту ужасную ночь, позабыла такую мелкую подробность, как безрассудная любовь, воспламенившая молодую монахиню. Со своей стороны граф, заметив чрезвычайное смущение молодой девушки, совершенно не знал, чему его приписать. «Не она ли виновница?» — спрашивал он себя. При всем его благоразумии такая мысль его волновала. Эти подозрения заставили его с особым вниманием и серьезностью слушать ответы молодой монахини. Это была высокая честь, которой он давно не удостаивал женскую речь. Граф любовался с восхищением тонкостью ума Феличи. На все, что он спрашивал относительно рокового боя за монастырской калиткой, Феличи искусно отвечала лестью по адресу графа, но от прямых ответов она с ловкостью и осторожностью уклонялась. После полуторачасовой беседы, в течение которой граф ни минуты не скучал, он простился с молодой девушкой, усердно прося ее позволить ему возобновление беседы через несколько дней. Эти слова наполнили душу Феличи небесной радостью. Граф выехал из монастыря в глубоком раздумье. Несомненно, долг службы велит рассказать герцогу это странное происшествие. Рассуждал он сам с собою. Герцогство очень заинтриговано странной смертью несчастных юношей, стоявших на виду в свете и блиставших таким богатством. С другой стороны, одно только слово нашему свирепому епископу, которого дал нам герцог-кардинал, равносильно введению в монастырь всех кошмаров испанской инквизиции. Жестокий епископ погубит 5 или 6 из этих девушек, не довольствуясь казнью одной, а кто, как не я, будет виновником их смерти. Чтобы всего этого не случилось, мне довольно будет самого невинного злоупотребления доверием герцога. А если бы он и узнал что-либо и сделал бы мне упрек, я ответил бы, что справедливо опасался жестокости его свирепого епископа. Граф не смел вполне сознаться во всех истинных поводах, вынуждавших его к молчанию. Он не был убежден в невиновности Феличи, но все его существо содрогалось при одной мысли, что ей грозит опасность после того, как она уже испытала жестокость родных и общества. «Если бы ее выдали замуж, — думал граф, — как бы она могла украсить собою Флоренцию?» Граф пригласил к себе на великолепную охоту на болотах Сиены, половиной которых он владел, знатнейших придворных и богатейших купцов Флоренции, но сам, извинившись перед ними, уехал, и охота состоялась без него. Феличи немало удивилась, услышав, через день после первой беседы, нетерпеливый топот графских коней на монастырском дворе. Герцогский наместник, решив не рассказывать случай убийства герцогу, почувствовал, что на нем лежит обязанность впредь охранять монастырское спокойствие, а для этого прежде всего надо было узнать, насколько две монахини, потерявшие своих любовников, сами были виновны в их смерти. После длинной беседы с настоятельницей граф позвал 10 монахинь, среди которых были Чилиана и Фабиена. Он убедился к величайшему своему удивлению, что 8 монахинь ничего не знали о случившемся. Прямой вопрос граф предложил только Фабиене и Чилиане. Они отрицали все. Чилиана с твердостью духа, стоящего выше всяких несчастий, а Фабиена отрицала, как бедная, пришедшая в отчаяние девушка, которой жестоко напомнили о причине всех ее горестей. Она исхудала и высматривала чахоточной, не находя утешения после смерти любимого человека. «Это я его убила», — говорила она Чилиане в долгие беседы с ней. «Мне надо бы бережливей отнестись к самолюбию его предшественника, Дона Цезаря, когда я разрывала связь с этим жестоким человеком». Едва войдя в приемную, Феличи поняла, что Аббатиса по слабости своей рассказала наместнику великого герцога об ее любви к нему. Благоразумный Бандельмонте стал совершенно иначе говорить с нею. От этого Феличи сначала покраснела и сильно смутилась. Сама того не замечая, она была очаровательна в течение всего долгого разговора с графом, но никаких признаний не сделала. Настоятельница знала только то, что видела. А видела она, судя по всему, очень мало. А Чилиана и Фабиена ни в чем не сознались. Все это затрудняло графа. Если начать допрашивать камеристок и служанок, то это будет то же, что прямо пригласить епископа. Они скажут об этом своему духовнику. И вот уже инквизиция в монастыре. Граф, забыв свое спокойствие, каждый день возвращался в Санта-Репарата. Наконец он решился на общий допрос. Ему удалось узнать о детоубийстве, совершенном 3 года тому назад, о чем ему был передан донос церковного суда, состоящего под председательством епископа. Но к великому своему удивлению он убедился, что случай входа в монастырский сад 2 умирающих молодых людей был известен только Аббатисе, Чилиане, Фабиене, Феличи и ее подруге Роделинде. Тетка Роделинды притворилась так хорошо, что осталась вне подозрений. Страх, внушенный новым епископом, сеньором, был так велик, что все монахини, за исключением Феличи и настоятельницы, давали свои показания, очевидно ложные, в одних и тех же выражениях. Каждое свое посещение монастыря граф заканчивал беседой с Феличи. Эти беседы были для него таким счастьем, что в целях их продления она сообщала графу на каждый раз лишь очень небольшую часть того, что сама знала о смерти 2 юношей. Напротив, в том, что лично ее касалось, Феличи была совершенно откровенна. У нее было 3 любовников. Она рассказала графу, который стал ей почти другом, всю историю своих связей. Полная откровенность девушки с такой красотой и умом настолько заинтересовала графа, что и сам он не замедлил ответить ей полным чистосердечием. «Едва ли я смогу занять вас такими же интересными рассказами, как ваши», — сказал он Феличи. «Мне трудно вам признаться, но все же скажу, что обычно женщины, которых я знаю в свете, чаще возбуждали во мне презрение к их характеру, чем восхищение их красотой. Частые посещения графа лишили Чилиану покоя, а Фабиена, подавленная горем, перестала относиться с отвращением к советам своей подруги. Когда настала очередь Фабиены сторожить монастырские ворота, она, открыв их, отвернулась, чтобы Юлиан, молодой ткач, друг Мартоны, приближенный аббатисы, мог войти. Он провел в монастыре полных 8 дней до той минуты, когда опять у ворот стала Фабиена, оставившая двери без запора. К концу этого долгого пребывания в монастыре своего любовника Мартона дала сонного снадобья аббатисе, пожелавшей иметь ее при себе и день, и ночь, отчего Юлиан, запертый в комнате, все время очень скучал, волнуя своими жалобами Мартону. Юлия, молоденькая и очень набожная монахиня, однажды вечером, проходя по большой спальне, услышала разговор в келье Мартоны. Тихонько подойдя к двери, она приложила глаз к замочной скважине и увидела красивого юношу, сидящего за столом, смеющегося и ужинающего вместе с Мартоной. Юлия постучала в дверь, но вдруг ей пришло в голову, что Мартона вздумает запереть ее вместе с этим юношей, а потом донесет аббатисе, а та, конечно, поверит, потому что видит Мартону перед собой постоянно. Охваченная ужасом, она представила себе, что за ней гонится по темному и глухому коридору сильная Мартона. Юлия бросилась бежать, но, услышав, что Мартона открывает дверь, и думая, что она уже узнана, она побежала и рассказала все об аббатисе. Та, крайне пораженная рассказом, пошла в комнату Мартоны, где Юлиана уже не застала, так как он убежал в сад. В эту ночь аббатиса решила в целях осторожности и спасения чести самой Мартоны перевести ее спать в свою келью. При этом настоятельница объявила, что завтра же утром она сама в сопровождении отца монастырского исповедника пойдет и положит печать на келью Мартоны, в которой находится, как подозревают злые люди, спрятанный мужчина. Мартона, занятая в это время приготовлением шоколада, составлявшего ужин аббатисы, подмешала в него ядовитый порошок в огромном количестве, думая, что это сонное зелье. Наутро сестра Вергилия находилась в таком странном нервном возбуждении и, взглянув в зеркало, нашла себя так изменившейся, что сочла себя умирающей. Первое действие перуджийского яда состоит в том, что отравленный почти сходит с ума. Вергилия вспомнила, что привилегией Санта Репарата было право настоятельниц собороваться у епископа. Она написала монсеньору, и тот приехал в монастырь. Епископу она рассказала не только о своем заболевании, но и обо всем случившемся в монастыре. Епископ сделал ей резкий выговор за недонесение об этом странном преступлении, на что аббатиса ответила, что герцогский наместник советовал ей не скандализировать монастырь. Но как же этот мирянин осмелился называть скандализированием прямое выполнение ваших обязанностей? — спросил епископ. Узнав о прибытии епископа в монастырь, Чилиана сказала Фабиене: «Мы погибли. Этот прилад-фанатик, во что бы то ни стало, желающий вести правила отцов Тридентского собора в монастыри своего округа, будет в отношении к нам совсем другим человеком, нежели граф Бондельмонте». Фабиена с плачем обняла Чилиану. «Смерти я не боюсь, но мне вдвое тяжелее умирать с мыслью, что я тебя погубила, хоть этим мы и не спасли жизнь несчастной настоятельницы». Фабиена немедленно пошла в келью монахини, которой вышла очередь сторожить вход. Не вдаваясь в излишние подробности, Фабиена просила ее спасти жизнь и честь Мартоны, имевшей неосторожность принять в келье молодого человека. С большим трудом монахиня согласилась оставить ворота незапертыми и отойти от них на минуту после 11 часов вечера. В то же время Чилиана велела передать Мартоне, чтобы та пришла на хоры. То был обширный зал, как бы второй храм, отделенный решеткой от храма, доступного прихожанам. Софиты хоров были на высоте более 40 футов. Мартона стала на колени среди хоров так, чтобы никто не мог ее услышать. Ачилиана сказала ей шепотом, встав на колени рядом с нею: «Вот кошелек. В нем все деньги, что нам с Фабиеной удалось набрать. Сегодня или завтра вечером я устрою так, что ворота останутся открытыми на минуту. Выпусти Юлиана и спасайся сама. Знай, что Аббатиса все сказала злому епископу и что суд присудит тебя, без сомнения, к 15 годам тюрьмы или к казни». Мартона сделала движение, чтобы броситься к ногам Чилианы. «Неосторожная! Что ты делаешь?» — воскликнула Чилиана, вовремя удерживая ее порыв. «Подумай, ведь тебя и Юлиана могут ежеминутно схватить. С этой минуты и до самого побега по возможности не показывайся и особенно тщательно следи за всеми входящими к Аббатисе в приемную». Приехав в монастырь на следующий день, граф нашел в нем много перемен. Мартона, поверенная Аббатисы, исчезла ночью. Сама настоятельница так обессилела, что не могла ходить, и для приема графа приказала внести себя в кресло в гостиную. Аббатиса призналась графу в том, что она все рассказала епископу. «В таком случае яд и кровь неизбежны», — воскликнул граф. Его первой заботой стало спасение юной Феличи. Граф Бандельмонте, как человек сострадательный, не мог допустить мысли, чтобы эта прекрасная, влюбленная в него девушка была осуждена в супруге тюремному мраку или яду. «Жаль, — думал граф, — если губительная простота нашей Аббатисы и фанатизм этого ужасного епископа поведут Феличи к смерти, когда ее жизнь могла бы сделать счастливым всякого достойного человека. Надо любой ценой предотвратить такой жестокий исход дела». И граф стал придумывать способы побега при помощи переодевания. Он вспомнил, что сестры монастыря Баянно носят под мантией шелковую зеленую плотно прилегающую к телу одежду в виде рубашки, которая лишь немного спускается ниже колен. Эта одежда мало чем отличалась от блестящего костюма герольдов, шедших впереди государя на торжествах. «Достаточно будет, — решил про себя граф, — если Феличи соберет свое покрывало на голову в виде головного убора и накинет на плечи свою длинную одежду в виде мантии, чтобы вполне походить на герольда великого герцога. Я слышал, что одной монахине удалось выходить из монастыря на свидание с любовником благодаря такому переодеванию. Феличи такой выйдет без труда, особенно если я ее буду сопровождать, и даже часовые обязаны будут отдать ей воинскую честь». Граф тотчас же вызвал Феличи и сообщил ей о своем замысле. Она ответила, что вручает ему заботы о своей жизни. «Знайте, что мое счастье не в сохранении жизни, а в том, что я обязана этой жизнью вам, что вы приняли на себя заботы обо мне». Пламенный взгляд, сопровождавший эти слова Феличи, достаточно выдал все чувства этой одаренной страстью девушки. Время не позволяло беседовать долго. Феличи поспешно исполнила указания графа. Переодевшись по его совету, она вышла на террасу оранжереи тем же путем, каким провела настоятельницу в ту ночь, когда были убиты Лоренцо и Пьетро Антонио. Потом она спустилась в сад, где встретила графа, сидевшего у калитки, выходившей на пустырь за городским валом. Часовые только что сменились, это очень благоприятствовало побегу, потому что прежние могли удивиться, видя выходящим герольда, которого они не впускали. Граф и Феличи дошли до улицы Золотых Кузнецов. Он привел ее к одному здешнему обитателю, очень преданному графу, спасшему его когда-то от галер. Феличи переоделась в платье дочери хозяина и на лошадях в полночь выехала, сопровождаемая двумя графскими слугами, на мызу, владелец которой должен был проводить ее до границ Болоньи, где у Бандельмонте были друзья. Там, наконец, она нашла полную безопасность. Вслед за этим граф принял меры к спасению Роделинды. Это ему удалось без большого труда при помощи подобранных ключей, которыми пользовалась Челиана и которые у нее были уже отобраны графом. На следующий день епископ снова приехал в монастырь. Предчувствие не обмануло графа. С епископом ворвались все ужасы инквизиции. Прелат повел следствие с соблюдением строжайших форм судебного разбирательства. Оно было недолгим, а по окончании виновные сестры были вызваны в зал, где обычно совершалось рукоположение настоятельниц. Приговор был произнесен. Челиана и Фабиена были присуждены к смерти от яда. Некоторые были приговорены к лишению монашества и пожизненной тюрьме, а некоторые, признанные менее виновными, осуждены на десятилетнее заключение. Едва окончилось чтение приговора, как одна из монахинь, осужденная на пожизненное заключение, устремилась к окну и, раскрыв его, выбросилась в сад, а другая заколола себя ударом стилета в сердце. Раздались душераздирающие крики и разнесли гнетущий ужас по всему монастырю. Водворив спокойствие, архиепископ уехал, а экклезиарх, принявший его власть, приступил к самой мучительной части данного ему поручения, касающейся Челианы и Фабиены. С большой суровостью он указал им на всю тяжесть допущенного ими беспорядка и закончил приказанием расстаться с жизнью, чтобы смягчить гнев небесный. «Но», — добавил он, — «ваши начальники и ваши судьи, во внимание к благородству вашего происхождения и святости этого места, решили избавить вас от всей тяжести церковного наказания. Вы будете избавлены от позора публичной казни. Повинуясь законам милосердия Христова, ваши судьи постановили позволить вам прекратить вашу жизнь в пределах этого святого места при помощи цикуты». В продолжении этой речи Челиана пристально смотрела на священника с презрительным бесстрастием, и как только он кончил, коротко спросила, где цикута. «Будучи наместником милосердного Бога, — ответил священник, — я могу только сообщить приговор обвиненным, а исполнение его есть уже дело светских властей. К ним и обратитесь». Телохранитель архиепископа внес два сосуда с ядом и подал их Челиане, которая, взяв один из них, сказала Фабиене, кивая в сторону экклезиарха: «Поднимем кубок в честь смерти перед глазами этого жонглера душ!» И выпила яд сразу до последней капли. Более слабая Фабиена стала плакать и вскоре разрыдалась. Челиана осыпала ее упреками, осуждая за привязанность к этой жалкой жизни и упрекая в низости, равнявшейся, по ее словам, подлости этих людей, которым не стыдно убивать всеми покинутых женщин. Наконец Фабиена вытерла слезы, собрала все силы, как то бывает в минуты величайшей решимости, и начала пить яд каплю за каплей. Между тем Ливия вместе с другой служанкой принесли бездыханное тело девушки, бросившейся в окно. Челиана, увидев ее, сказала: «Как ей хорошо больше не жить!» Затем она благодарила обеих служанок за их преданность ей, и, подарив Ливии бриллиантовый перстень, который она сама носила, она предложила ей разделить стоимость его с другой служанкой. Яд начал действовать. Фабиена каталась по полу в смертельной судороге. Челиана, увидев полномочных слуг епископа, равнодушно смотрящих на это зрелище, закричала: «Уйдите! Дайте нам умереть подальше от ваших глаз! Праведный Боже, сократи наши муки!» Наконец мучительная боль победила мужество Челианы, и она, не будучи в силах стоять дольше, упала на пол. Во время предсмертных судорог ее тяжелые черные волосы расплелись и упали по плечам и на грудь, обнажившуюся от судорожных движений. Никто и даже викарий не могли выносить этого зрелища. Все из сострадания, а, быть может, из сожаления о причастности к разрушению столь совершенного творения, вышли из залы. «Быть может, никогда, — сказал представитель епископа, — дух такой непоколебимой твердости не жил в таком совершенном и прекрасном теле. Какая жалость! Тем временем Феличи водворилась в Болонье, где жила в полной безопасности. Граф Бандельмонте не замедлил приехать и доставить ей утешение. Рассказывают, что впоследствии этот тосканский вельможа часто совершал путешествия из Флоренции в Болонью.